Выход, правда, был. Можно было тихо собрать вещи и улизнуть в Мехико. Конечно, я потеряю работу, но зато избавлюсь от этого кошмара. В это время в дверь постучали, и вошла Мира. Несмотря на все свои проблемы, я невольно залюбовался. Она закрыла дверь и прислонилась к ней. Некоторое время мы смотрели друг на друга. «Мне страшно», — сказала она. «Что-то происходит со мной». Я приподнялся на локте. «Иди сюда». «Что случилось?» Мне не понравилось... растерянность в ее глазах. Она присела на краешек кровати. «Не знаю, как тебе сказать. Ты решишь, что я сошла с ума? Это вряд ли». Я предложил ей сигарету. Сделав несколько затяжек, она решилась. «Вчера... это был не сон, а...» «Нет, это был не сон, Мира. А я так надеялась, что это всего лишь кошмар. Мне очень жаль, что мы втянули тебя в это дело», — сказал я искренне. «А я все пытаюсь вспомнить, что случилось в хижине, и кое-что всплывает в памяти». Мы сидели друг против друга и молча разговаривали. Просто читали мысли. Он многое мне рассказал, но я не помню, что именно. Потом Квинтль дал мне выпить какую-то гадость. И после того, как я выпила, то увидела что-то вроде черного дыма, похожего на тень женщины. И потом эта тень все время была там, пока мы разговаривали. Я молча слушал. Между прочим, эта тень... была позади Пабло, когда он исчез. Ее передернуло. «Я боюсь, Рос». «Ничего, малыш, ничего». Я обнял ее, и она положила голову мне на плечо. «Еще одно», — тихо сказала она. «Не знаю, поймешь ли ты, я и сама не очень понимаю. Этой ночью мне показалось, что с моей постели встала тень, очень похожая на меня, и вышла из комнаты. Ну, это уж точно сон. Я погладил ее по руке. Столько впечатлений за последние дни, что... Но я действительно изменилась», — перебила она. «Рос, что со мной? Объясни, что значит изменилась». Я заглянул ей в глаза. «Ну, не знаю, как объяснить. Как-то... легче мне стало, светлее, счастливее, не знаю. Если счастливее, то о чем волноваться?» — спросил я и поцеловал ее. «Если ты будешь так вести себя, то я уйду», — строго сказала она, отодвинувшись. «Подожди, вот получишь вознаграждение, тогда почувствуешь себя еще лучше». «Да не хочу я никакого вознаграждения, и этого я тоже не понимаю. Еще вчера хотела, а сегодня мне уже это не нужно. И потом это нечестно». Я поднял брови. «С ней действительно что-то случилось». «Нечестно? Как это понять?» «Ну, сам знаешь, меня не похищали, и у тебя нет оснований требовать вознаграждения». «Ну, это уж слишком», — я откинулся на подушку. «И это говоришь ты?» В это время открылась дверь, и показалась голова Богля. «Если вы заняты, то я уйду, просто мне что-то не по себе одному. Заходи, заходи, Сэм», — пригласил я. «Если ты с друзьями, то пусть тоже заходят. Мне всегда приятно, когда с утра в комнате полно людей. Со мной только виски». Богль вошел. Следом за ним в комнату протиснулся волкодав. Мы с ним подружились. Мира и я обеспокоенно уставились на пса. Тот щелкнул огромными клыками и улегся у кровати, посмотрев на нас сонными глазами. Он положил голову на ботинок Богля. «Виски?» — переспросил я. «Его так зовут?» «Это я его так назвал», — ответил Гоголь. «Ему, кажется, нравится это имя. Да и я такую кличку не забуду. Хороший пес, да? Может быть, но я не могу забыть, что он сожрал Пабло». «Сожрал Пабло?»